Арах перестал биться о дверь. Что бы там ни таилось за портьерой, оно ушло. «Ну вот и все. А я-то думал», — сказал Сварог. И тогда упала портьера. За ней открылся другой зал, в половину меньше этого, весь черный, без окон, с кучей пепла посередине, огороженный кругом из обломков неотесанных камней. И там стояли нави, штук 50. Они приближались, надвигались беззвучно мягким кошачьим шагом, чуть пошевеливая клинками. Их лица ничего не выражали, и они до ужаса походили друг на друга. «Харток ошибся», — оторопело подумал Сварог. «Не знал всего. Они еще и в доме, и в парке, несомненно. Иначе почему там до сих пор продолжается сеча?»